Наполеон III. Наполеон III, Луи Наполеон Бонапарт, 1808-1873, французский император, 1852-1870, из династии Бонапартов, племянник Наполеона I. Вторая империя была менее богата великими событиями, но зато более богата маленькими женщинами. Вся она была вообще маленькая, как и сам Наполеон III, несмотря на весь ее блеск и роскошь и видимую внушительность. Это, можно сказать, было царство гномов, или, вернее, царство гусей, все достоинство которых заключалось в том, что их предки когда-то Рим спасли. Но зато весело жилось во времена Второй империи. Люди как бы сбросили с себя тяжелые и стеснительные одежды и пустились в отчаянный канкан. Правда, они танцевали на вулкане. Нельзя было просто одним ударом, мановением руки стряхнуть с себя наследие двух революций. Наполеоновский жандарм мог еще крепко зажимать рот парижскому рабочему. Без хлеба, без угла, без надежды на лучшие дни шатавшемуся по освещенным богатым бульварам, но за этим рабочим поднимались сотни и тысячи других. Поднималась вся трудящаяся в поте лица своего добывающая право на существование Франция. Но, во всяком случае, это был только призрак. И его тщательно затушевывали другими призраками. Призраками внешнего могущества и внутреннего умиротворения. Казалось, ожила пора великого корсиканца, когда Франция диктовала законы всей Европе и готова была проглотить весь мир, как это уже было однажды с классической страной при Александре Македонском. Впечатлительное воображение француза уже рисовало картины новых войн и новых побед. Великая армия громила Англию, Пруссию, Австрию, Россию, все это гнездо явных друзей и тайных врагов, сплотившихся когда-то воедино, чтобы сразить непобедимого врага. И признаки этого яркого будущего как будто действительно существовали. Париж как будто опять становится центром, а Франция — законодательницей политических судеб, и голос императора твердо и самоуверенно парил над хором других европейских голосов. Вот отчего так весело жилось во времена Второй империи. Более всего весело было, конечно, самому Наполеону. Он шел по следам великого корсиканца. И это выражалось не только в политике, но и в семейной жизни. Тотчас после государственного переворота 2 декабря министры и друзья принца-президента стали высматривать для него принцессу королевской крови в качестве невесты. И пусть эта принцесса также была бы мебелью, как и Мария Луиза, но ведь и Наполеону Третьему, положение которого первое время было столь же шатко, как Наполеона Первого, также нужен был трон. На первых порах, однако, поиски не увенчались успехом, так как европейские дворы относились еще недоверчиво к новому властителю Франции, считая его престол непрочным и опасным. Один раз, как будто переговоры готовы были увенчаться успехом, у вдовствующей великой герцогини Баденской Стефании, урожденной Богарне, приемной дочери Наполеона I, были от покойного великого герцога Карла Фридриха, умер в 1818 году, три дочери: Луиза Амалия Стефания, супруга принца Густава Вазы, Жозефина, бывшая замужем за князем Карлом Антоном Гогенцоллерн-Зигмарингеном, и Мария, жена маркиза Дугласа, позднее герцога Гамильтонского. Принц Густав Ваза, супруг старший из этих трех принцесс, был сыном шведского короля Густава IV, который был низложен в 1809 году и которому наследовал его дядя Карл XIII, усыновивший маршала Бернадотта. Высланный из Швеции, принц Ваза жил в Австрии, где имел титул товарища фельдмаршала. От его брака с баденской принцессой родилась в 1833 году дочь принцесса Каролина Ваза, в будущем саксонская королева. Именно на ней остановили внимание друзья Наполеона. Отец ее, принц Густав, заявил, что ничего не имеет против брака, но согласие даст только в том случае, если брак будет одобрен австрийским двором. Однако император Франц Иосиф дал понять, что ввиду печальной участи эрцгерцогинь Марии Антуанетты и Марии Луизы он не склонен благословить этот брак. План поэтому расстроился. Пришлось волей-неволей обратить взоры к обыкновенной смертной. Ею оказалась молодая испанка, о красоте, грации и уме которой говорили только во всех салонах Парижа. Это была Евгения Монтихо, графиня Теба. Супруга Наполеона III родилась в Гренаде 5 мая 1826 года, ровно через 5 лет после смерти Наполеона I. В свидетельство о рождении она была занесена в качестве Марии, Евгении, Игнации, Августины, дочери Дона Жиприано, Гусман, Палафокса и Порто Карреро, графа Теба, маркиза Ордальского, гранда Испании, и Марии Мануэллы де Киркпатрик и Гривенье, графини Теба и маркизы Ордальской. В то время, когда родилась Евгения, отец ее носил еще титул графа Теба. Титул графа Монтихо принадлежал тогда его старшему брату, как главе семьи. Настоящая фамилия семьи — Гусман. Род этот старинный, и из его среды вышло немало храбрых воинов и умных государственных деятелей. Граф Теба, по-видимому, унаследовал воинственный дух предков. Увлекшись Наполеоном, он перешел на военную службу во Франции и в сражении под Саламанкой потерял глаз и ногу. Впоследствии при обороне Парижа в 1814 году был еще раз ранен. После падения империи он первое время оставался во Франции, где в доме Матфея Лесепса познакомился с его племянницей Марией Мануэллой Киркпатрик. Отец ее был родом из Шотландии, мать урожденная Гривенье из Голландии. Так как жена Матфея Лесепса, ее сестра, была матерью Фердинанда Лесепса, то строитель Суэцкого канала был двоюродным братом матери императрицы Евгении. Этим близким родством и объясняется живой интерес императрицы ко всем предприятиям великого француза. Дочери графа Теба получили строгое, но простое воспитание, так как состояние графа было небольшое. В этом воспитании не произошло перемены и после того, как граф, после смерти брата, он умер в 1834 году, стал носить его титул, а вместе с ним получил и материальные блага. В том же 1834 году вспыхнули беспорядки в Испании, заставившие нового графа Монтихо отправить жену с детьми во Францию. 3 года спустя Евгения Палафокс, так тогда ее звали, была отдана вместе с сестрой в монастырь Святого Сердца Иисуса. Получив известие о болезни мужа, графиня Монтихо поспешила в Мадрид с дочерьми, а когда он умер 15 марта 1839 года, решила там остаться. Салон старой графини Монтихо в Мадриде сделался одним из лучших. В нем собирались и политические деятели. В центре находились, конечно, дочери графини Франциска и Евгения, вызывавшие общий восторг необыкновенной красотой. Франциска вышла в 1844 году за одного из знатнейших представителей испанского дворянства, герцога Альбу. Некоторое время спустя графиня Монтихо была назначена обергофмейстериной королевы. Однако вскоре положение ее при дворе сделалось невыносимым, и главная причина этого — кокетство молодой графини. Во всяком случае, в 1849 году ей пришлось отказаться от занимаемой должности и переехать в Париж. Там ей было нетрудно войти в близкие отношения со знатными людьми. Само собой разумеется, что она присутствовала также на торжествах, которые устраивал в Елисейском дворце принц-президент. Таким-то образом и познакомился Луи Наполеон с Евгенией Монтихо. Очень может быть, что красота, молодость и грация графини уже тогда произвели большое впечатление на Наполеона. Но он не выдал своих чувств. Скрытность была основной чертой его характера, за что он вполне заслужил прозвище «Сфинкса». Даже в ноябре и декабре 1852 года, незадолго до государственного переворота, когда молодая графиня Монтихо не раз посещала вместе с матерью охоту, спектакли или балы, которые Наполеон устраивал в замках Фонтенбло и Компьенна, никто не мог подметить даже признака нежного внимания его к очаровательной девушке. Он, правда, охотно разговаривал с Евгенией, но это скорее приписывали влиянию ее ума, чем требованию его сердца. Впрочем, была еще одна причина, по которой общество не замечало настоящих чувств Наполеона. Он находился еще в интимных отношениях с красавицей, последовавшей за ним из Лондона в Париж. Но близилась развязка. 21 и 22 ноября 1852 года состоялся плебисцит, закончившийся тем, что из 8 140 тысяч 60 голосов 7 824 тысячи 189 высказались за империю, а 253 тысячи 145 — против. 1 декабря Сенат и законодательный корпус сообщили этот результат президенту Луи Наполеону, который тут же принял императорский титул и имя Наполеона III. Комедия кончилась. Началась драма с великолепным прологом, продолжавшимся почти 20 лет. Каким блеском окружил себя Наполеон в первые же дни своего правления в качестве императора. 12 января 1853 года состоялся первый большой придворный бал в Тюильрийском дворце. Графиня Монтихо с дочерью, конечно, находилась в числе приглашенных, и дочь ее превзошла всех прочих дам красотой. Император протанцевал только две кадрили, одну с леди Коулей, другую с Евгенией. Только с этой минуты окружение начало догадываться, что между Наполеоном и молодой Монтихо возникло нечто большее, чем обыкновенное знакомство. И действительно, через 10 дней император собрав в тронном зале Тюильрийского дворца представителей законодательного собрания, возвестил им о своем предстоящем браке. Известие всех поразило, потому что Евгения не была царского происхождения. Но оно было встречено одобрительно, потому что Евгения была слишком прекрасна, слишком умна, слишком любезна и обходительна в обращении, чтобы кто-нибудь решился высказаться против нее. 29 января 1853 года был подписан в Тюильрийском дворце гражданский акт, а на следующий день состоялась церковная церемония в соборе Парижской Богоматери. Напрасно думать, что Евгения во всей этой истории играла чисто пассивную роль. Наоборот, отличаясь большим честолюбием, она с первых дней появления при дворе решила приковать к себе императора. Она всегда старалась быть рядом, держать его постоянно под влиянием своих чар. Вот что пишет в книге одна из ее современниц, Клара Чуди. «Красивая испанка», говорит она на страницах, посвященных описанию охоты в Компьене, была в элегантном амазонском костюме и сидела на чистокровной андалузской лошади. Над длинным широким охотничьим платьем и серыми панталонами красовалась стянутая талия ее изящной красивой фигуры. Одна маленькая ручка держала повод. Другой она погоняла благородную лошадь с помощью маленького хлыста, рукоятка которого была усеяна настоящим жемчугом. Ноги были в лакированных сапожках, снабженных высокими каблуками и шпорами. Она сидела на лошади, как кавалерист, без седла. Длинные косы ее лежали под поярковой шляпой, которая была украшена длинным великолепным страусовым пером, прикрепленным бриллиантовой булавкой и развивавшимся на воздухе. Ее огненные глаза сверкали, и очаровательная улыбка, игравшая на ее губах почти все время, обнажала ее красивые зубы. Заметим, кстати, что на одном из празднеств в Компьене была устроена лотерея, и Евгения выиграла на ней смарагдовую брошь. Эту брошь она считала счастьем и носила всегда до смерти Наполеона в качестве талисмана. Обдовев, она сняла с себя всякие украшения, в том числе и брошь. Но когда ее сын поехал в область зулусов, где, как известно, был убит, она опять надела на себя эту брошь. Когда же умер сын, она окончательно рассталась с драгоценной вещью, которая, по-видимому, не оправдывала своего названия талисмана, и впоследствии подарила ее племяннице и подруге, герцогине Муши. Достигнув высшей цели своих желаний, Евгения отдалась всем существом обаянию власти и страсти к роскоши. По случаю ее свадьбы в парижских мастерских было заказано для нее не менее 24 платьев, в числе которых были 3 утренних из белого шелка, богато отделанных кружевами. Ярко-красное муаровое платье с отделкой и фестонами из белых перьев. Зеленый туалет с воланами и белыми перьями. Белое шитое бархатное платье с 2 рядами цветов. Красное бархатное платье, отделанное золотыми узорами и орлами. Гражданский акт носил сравнительно спокойный характер. В сопровождении матери, отца она потеряла еще в ранние годы, испанского посланника, своего придворного штата и обер-церемонимейстера Наполеона, приехала Евгения в половине девятого вечера в Тюильрийский дворец, где ее уже ждали принц Наполеон, двоюродный брат и принцесса Матильда, кузина императора, чтобы отвезти к Наполеону. На ней было белое атласное платье, отделанное кружевами. Вокруг шеи обвелись две нити жемчуга, в волосах красовался цветок. На церемонию была приглашена 1000 человек. После того, как контракт был подписан, общество отправилось в театральный зал, где была исполнена кантата, музыку, которой написал Обер. В 11 часов император удалился в свои покои, а Евгения и графиня Монтихо поехали в Елисейский дворец, где жили в период между помолвкой и бракосочетанием. Церковная церемония по роскоши и великолепию превзошла все виденное Парижем со времени Наполеона I. Около половины двенадцатого Евгения отправилась в Тюильрийский дворец. Красоту невесты еще более подчеркивал элегантный туалет, свадебный подарок города Люттиха, представлявший собой белое бархатное платье с драгоценной накидкой из кружев, в которых были вытканы фиалки. Талия охватывалась бриллиантовым поясом. На голове красовалась та же диадема, которую Мария Луиза носила в день свадьбы. К диадеме была прикреплена кружевная фата и венок из оранжевых цветов. Вся в кружевах, усыпанная бриллиантами и опираясь на руку императора, вышла Евгения. Архиепископ и все духовенство из собора шли впереди. Это было началом длинного пути, усеянного розами и терниями. Пути, который вел к трону, а от него в изгнание, к безвестности, тоске и одиночеству. Почти все царствование Наполеона и Евгении представляло сплошной ряд празднеств. В стенах Тюильрийского дворца почти никогда не прекращались веселый смех и звуки музыки. Посреди здания красовалась большая открытая лестница, которая вела к приемным покоям, и которой король-гражданин Людовик Филипп был до того доволен, что не стеснялся спрашивать близких друзей, не восторгались ли вы уже моей лестницей. Когда Наполеон III сделал Тюильрийский дворец своей резиденцией, на каждой ступеньке этой лестницы в приемные вечера возвышалась колоссальная фигура гвардейца императорской лейб-гвардии. Император проводил в этом дворце с императрицей всю зиму и часть весны. Празднества, обеды, концерты, балы, спектакли — все это менялось с головокружительной быстротой. Понедельники были посвящены семейным журфиксам, на которых появлялась вся корсиканская родня. Тут же бывал и красивый молодой принц Боргезе, который с особенной любовью показывал друзьям в саду виллы, носящие его имя, статую Евгении. Когда наследному принцу Лулу исполнилось 12 лет, его стали привлекать к этим семейным понедельникам. Бедному Лулу они были только в тягость, и он на них очень скучал. На его счастье, вечера эти продолжались недолго, так как, несмотря на большое расположение к кулинарному искусству, Наполеон долго сидеть за столом не любил и через час обыкновенно удалялся в курительную комнату. И Наполеон, и Евгения мало понимали в музыке, но так как монархи везде и всегда оказывали покровительство искусству, то на понедельниках в Тюильрийском дворце появлялись обыкновенно знаменитости музыкального искусства, такие как Патти, Карвальо, тенор Капуль. С последним случился однажды на журфиксе у Наполеона маленький инцидент. Обладая великолепным голосом, тенор считал себя неотразимым. Действительно, дамы были от него без ума. Однажды, после только что спетой арии, императрица Евгения начала осыпать его любезностями. Зазнавшийся певец начал самодовольно покручивать усы одной рукой, в то время как другая глубоко ушла в карман панталон. Адъютант императора, желая дать ему понять, как неуместно его поведение, сказал: «Вы так робки, голубчик! Пожалуйста, не стесняйтесь!» Добрый Капуль улыбнулся. Слова адъютанта он принял за чистую монету. Сам император не мог не обратить внимания на манеры Капуля и, повернувшись к белокурой маркизе, с которой, как говорили, находился в близких отношениях, спросил: «А вы, маркиза, вы носите Капуля?» «Да, ваше величество, но только как певца».